В ту ночь ваша палочка совершила нечто беспрецедентное. Связь двух сердцевин — редчайшее явление. А уж почему ваша волшебная палочка переломила чужую, взятую на время, я просто не могу себе представить. Мы сейчас говорили о другой палочке, той, что переходит из рук в руки посредством убийства. Когда, сами знаете, кто понял, что моя волшебная палочка ведет себя странно, он опять пришел к вам и спросил про ту самую, другую, правильно? «Откуда вы знаете?» Гарри не ответил. «Да, он спросил», — прошептал Олливандер. «Он требовал рассказать все, что я знаю о волшебной палочке, которую именуют то смертоносной, то жезлом судьбы или же бузинной палочкой». Гарри покосился на Гермиону. Она была потрясена до глубины души. «Темный лорд», — испуганным шепотом продолжал Олливандер, — «всегда был доволен палочкой, которую я для него сделал. Тис и перо Феникса, 13,5 дюймов, пока не узнал о родстве двух сердцевин. Теперь он ищет себе другую палочку, более могущественную, считая это единственным способом победить вас. Очень скоро он узнает, что моя палочка безнадежно сломана, — тихо сказал Гарри. — А может быть, уже знает. — Нет! — вскрикнула Гермиона. — Откуда он может это узнать, Гарри? — Приори инкантатем, — ответил Гарри. — Твоя палочка, Гермиона, и палочка из терновника остались у Малфоев. Если они их как следует осмотрят и заставят воспроизвести свои последние заклинания, то поймут, что твоя палочка разбила мою, увидят, как ты пыталась ее починить, и у тебя ничего не получилось. Они поймут, что я потому и пользовался палочкой из терновника. Гермиона, которой только-только вернулся румянец после сегодняшних испытаний, опять побелела. Рон взглянул на Гарри с упреком. «Давайте пока не будем об этом». Но Рона перебил мистер Олливандер. «Темный лорд не только из-за вас ищет бузинную палочку, мистер Поттер. Он стремится завладеть ею, считая, что она сделает его поистине непобедимым». «А это правда?» «А владелец бузинной палочки должен постоянно опасаться нападения», — сказал мистер Олливандер. «Однако нельзя не признаться. Идея о темном лорде, владеющем бузинной палочкой, впечатляет». Гарри вдруг вспомнил, как при первой встрече долго не мог понять, нравится ли ему мистер Олливандер. Даже и теперь, после долгого плена и пыток, мысль о темном лорде, завладевшем бузинной палочкой, похоже, не столько отталкивала его, сколько восхищала. «Так вы думаете, эта палочка существует на самом деле, мистер Олливандер?» — спросила Гермиона. «О, да», — ответил мистер Олливандер. «Вполне возможно проследить ее судьбу. Есть, безусловно, пробелы, значительные промежутки времени, когда она терялась или же ее скрывали, но всякий раз она снова выходила на свет. Есть характерные признаки, по которым человек, сведущий, всегда может ее опознать. И я, и другие исследователи изучали письменные источники, некоторые из которых с трудом поддаются толкованию, но подлинность их несомненна. А вы не думаете, что это просто сказки или мифы, — с надеждой спросила Гермиона. «Нет», — ответил Олливандер. «Не знаю, впрочем, является ли убийство предыдущего владельца обязательным условием. У этой палочки кровавая история, но, возможно, это объясняется обычной человеческой алчностью. Волшебная палочка такой невероятной мощи опасна, попадя она в недостойные руки, и в то же время бесконечно привлекательна для всякого, кто интересуется свойствами волшебных палочек». Гарри сказал: «Мистер Олливандер, вы ведь сказали, сами знаете кому, что бузинная палочка сейчас у Григоровича». Олливандер побледнел еще сильнее, хотя сильнее было уже некуда. Он стал похож на привидение. «Откуда же вы? Откуда?» «Неважно, откуда я узнал», — ответил Гарри, зажмурившись. Шрам снова жгло, как огнем, и на секунду он увидел главную улицу Хоксмита. Там было еще темно, ведь Хоксмит расположен намного дальше, к северу. «Вы сказали, сами знаете кому, что она у Григоровича?» «Ходили такие слухи», — прошептал Олливандер. «Много лет назад вас тогда еще и на свете не было. По-моему, Григорович сам их распускал. Вы же понимаете, это очень полезно для бизнеса, если заказчики будут думать, что мастер изучает бузинную палочку и может воспроизвести ее свойства». «Да, понятно», — сказал Гарри и встал. «Мистер Олливандер, еще один последний вопрос, а потом мы оставим вас в покое. Что вы знаете о дарах смерти?» «А о чем?» — переспросил Олливандер в полном недоумении. «О дарах смерти!» «Боюсь, я вас не понимаю. Это как-то связано с волшебными палочками?» Гарри посмотрел в его исхудалое лицо и понял, что Олливандер не притворяется. Он действительно ничего не знает о дарах. «Спасибо», — сказал Гарри. «Спасибо вам большое. Теперь мы уходим, а вы отдыхайте». Олливандер жалобно посмотрел на него. «Он пытал меня. Заклятие Круциатус. Вы не можете себе представить». «Еще как могу», — сказал Гарри. «Постарайтесь отдохнуть, и спасибо за все, что вы нам рассказали». Гарри сбежал по лестнице на первый этаж. Рон и Гермиона спустились следом. В кухне сидели Билл, Флэр, Полумна и Дин. Перед ними стояли чашки с чаем. Все они встрепенулись, увидев в дверях Гарри, но он только кивнул на ходу и вышел в сад. Рон и Гермиона за ним. Впереди виднелся красноватый холмик, под которым лежал Добби. Гарри подошел к нему, чувствуя, как нарастает боль. Бороться с ней стало ужасно трудно, но Гарри знал, что осталось потерпеть совсем немного. Скоро он уступит видениям, которые настойчиво рвутся в его разум. Нужно убедиться, что его теория верна. Еще только одно усилие, чтобы объяснить все Рону и Гермионе. «Бузинная палочка была у Григоровича очень давно», — сказал Гарри. «Я видел, как сами знаете, кто искал его. Когда он его нашел, оказалось, что у Григоровича палочки больше нет. У него ее украл Грин-де-Вальд. Как Грин-де-Вальд узнал, где палочка, понятия не имею. Но если у Григоровича хватило ума самому распускать об этом слухи, тогда все понятно». Волан-де-Морт достиг ворот Хогвартса. Гарри видел, как он стоит в предрассветных сумерках, а по дороге от замка спешит ему навстречу человек с раскачивающимся фонарем в руке. Грин-де-Вальд пришел к власти, используя бузинную палочку. А когда он был на вершине своего могущества, Дамблдор понял, что никто другой не сможет его остановить, вызвал Грин-де-Вальда на поединок и победил. И тогда он забрал бузинную палочку. «Бузинная палочка была у Дамблдора?» — изумился Рон. «А сейчас-то она где?» «В Хогвартсе», — ответил Гарри, из последних сил удерживаясь в реальности, на краю прибрежных утесов рядом с Роном и Гермионой. «Тогда бежим!» — всполошился Рон. «Гарри, бежим! Заберем ее, пока он туда не явился!» «Поздно!» Гарри не удержался и схватился за голову, борясь с наплывающими видениями. Ему известно, где палочка. Он уже там. «Гарри!» — в ярости заорал Рон. «Давно ты об этом знаешь? Зачем мы время теряли? Почему ты сначала пошел разговаривать с Крюкохватом? Мы бы успели. Может, еще успеем?» «Нет!» — Гарри упал на колени в траву. «Гермиона права. Дамблдор не хотел, чтобы я гонялся за этой палочкой. Он хотел, чтобы я уничтожил крестражи». «Непобедимая палочка, Гарри!» — застонал Рон. «Я не должен. Мое дело — крестражи». Вокруг стало темно и прохладно. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта, когда он заскользил рядом со Снегом вверх по склону к берегу озера. «Я буду сразу вслед за вами», — произнес он высоким, холодным голосом. «А пока оставьте меня». Снег поклонился и зашагал к замку. Черный плащ развивался у него за спиной. Гарри замедлил шаги, выжидая, пока Снег скроется вдали. Ни Снег и никто другой не должен видеть, куда он направляется. Впрочем, в окнах школы не светились огни, а скрываться он умел, как никто. В одну секунду он набросил на себя дезиллюминационные чары, которые скрыли его от всех, даже от собственного взгляда. Он шел по берегу озера, наслаждаясь очертаниями возлюбленного замка, первого своего царства, принадлежащего ему по праву рождения. И вот она стоит на берегу, отражаясь в темной воде, белая мраморная гробница, ненужное пятно в таком знакомом пейзаже. Вновь его охватила еле сдерживаемая эйфория, голову кружило ощущение разрушительной мощи. Он взмахнул своей старой тисовой палочкой. Именно ей и подобает совершить это последнее великое деяние. Гробница разом раскололась от изножья до изголовья. Закутанная в саван фигура была такой же, как при жизни, худой и длинной. Он снова взмахнул волшебной палочкой. Гробовые пелены соскользнули. Мертвое лицо было бледно до прозрачности, иссохшее, но почти не тронутое тлением. Очки оставили на кривоватом носу. Что за насмешка? Руки Дамблдора были сложены на груди, а в руках была она, похороненная вместе с ним. Неужто старый дурень вообразил, будто мрамор и смерть защитят его волшебную палочку? Рассчитывал, что темный лорд не посмеет разграбить его гробницу. Белая рука, подобно пауку, нырнула вперед и схватила добычу. Дождь искр осыпал мертвое тело прежнего владельца. Волшебная палочка была готова служить новому хозяину.